Большой террор Ивана Грозного – ураган над Россией. Как уже говорилось, сначала были смещены Адашев и Сильвестр. Их обвинили в отравлении первой жены Грозного Анастасии Романовны. Семьи опальных и даже их друзья были казнены. Лишь немногие отделались ссылкой. Однако вскоре попали в опалу и родственники самой покойной царицы – Бориария Захарьины Кошкины, Романовы и близкие им люди. Но это было только начало. Затем террор обрушился на многие боярские и княжеские земли. При этом среди 6 тысяч человек, попавших в поминальный синодик, бояр и дворян, жертв опричнины, В. Куковенко насчитал всего 5. Всего 5 человек, имевших тюркские имена. Причем это были незначительные люди, о которых не сохранилось никаких сведений в русских документах. Естественно, террор, тем более, что его, как мы выяснили, сопровождало торжество вчерашних поработителей Руси, золотоордынцев, вызывал сопротивление. Самый безопасный способ сопротивления – отъезд за рубеж. 4 века спустя это получило определение «голосовать ногами», что многие начали делать, отчасти, как мы видели, еще до опричнины. С началом же последней, прежде всего, быстро исчезли все промосковские иллюзии литовских людей русского происхождения. Вернулся в Литву Дмитрий Вишневецкий, примиривший со своим королем. Еще в 1560 году царь хотел сделать его правителем вассального черкесского княжества. Но уже в июле 1561 года свел его оттуда, после чего Вишневецкий и завел тайные сношения с литовским королем. И 5 сентября того же года получил разрешение на возвращение домой. По пути в январе 1562 года в Москве Вишневецкий стал свидетелем ареста князя Иды Бельского за попытку отъезда в Литву. Причем в марте 1562 года царь заставил за него поручиться многих знатных лиц с обязанностью уплатить 10 тысяч рублей в случае его измены. А в апреле 1563 года с этого же боярина была взята новая запись о том, что он якобы сносился с королем Сигизмундом Августом и хотел бежать в Литву. Царь его простил, что само по себе подозрительно. Едва ли Бельский справедливо показал на себя, едва ли Иван простил бы такую измену, которую не простил бы и более добрый государь. Зато у поручителей 10 тысяч, очень большая по тем временам сумма, отобрал. Судя по тому, что имело место и после, вероятно, в угоду Ивану, боярин сам на себя наговорил, и поручители поплатили за него. Царь же, зная, что он не виноват, простил. Ну или почти простил его. По крайней мере, пока. Впрочем, РГ Скрынников дает другое объяснение. Тогда еще террор только начался. Да и Бельский был в близком родстве с царем, поэтому отделался относительно легко 3 месяцами ареста и конфискации удельного княжества. Что касается Дмитрия Вишневецкого, то Иван Грозный сделал вид, что его этот уход немало не заботит. Притек он к нашему государю как собака и утек как собака. Велел царь говорить своим послам за рубежом. И государству и земле нашей никакого убытка не принес. В то же время царь приказал разведывать о Вишневецком. И неудивительно, действительно ли принес отъезд князя убыток. И еще какой! Благодаря этой размолвке царя с крупнейшим украинским магнатом воссоединение левобережной Украины с Россией отодвинулось почти на 100 лет. А победа над Грымом и присоединение остальных восточнославянских земель более чем на 200. Кстати, в походах 1557-1560 годов на Крым русскому войску и запорожским казакам Вишневецкого помогали западные черкесы. После того, как Иван Грозный взял жену из враждебных последним черкесов восточных, отношения с ними резко ухудшились. Но бежали от террора не только переселившиеся было в Москву православные литовские паны, но и свои бояре. Впрочем, Иван Грозный чем дальше, тем чаще выдумывал и несуществующие попытки князей и бояр к бегству, чтобы отобрать те или иные богатые боярские фамилии, глав которых он предварительно заставлял поручаться за беглецов, а затем брал с последних запись о том, что они собирались отъехать в Литву. За сим следовало отписание на государя имущества поручителей при полной или почти полной безнаказанности самих мнимых изменников. Таким образом, история с князем Бельским, поразившая в 1562 году Вишневецкого, ибо до того на Руси, вероятно, ничего подобного не было, вскоре стала нормой. Это не могло не порождать новых намерений и в самом деле унести ноги, пока не поздно. Весной 1564 года бежал к литовскому королю и князь А.М. Курбский, который не просто изменил, но и согласился возглавить войска, действовавшие против России. Это было тем более непостижимо, что до этого князь преданно служил Ивану Грозному, а во время упоминавшейся выше болезни царя зимой 1553 года, когда многим казалась неминуемой его смерть, именно позиция Курбского вместе с Адашевым во многом заставила колеблющихся присягнуть малолетнему наследнику Дмитрию. По-видимому, в новых условиях князь решил, как спустя 4 века многие подданные тоталитарных государств, что высшее проявление патриотизма в сложившейся ситуации заключается в измене режиму. Но и бояре составляли меньшинство бежавших. Они надеялись пересидеть грозу, договориться, использовать свою родовитость. А ведь и дворян и детей боярских, не включенных в опричнину, также выселяли на земские территории, их тоже коснулись произвол и насилие. При том, что у дворянства таких надежд, как у боярства, не было. Так что бежали и многие дворяне и дети боярские, в том числе, например, дворяне Тетерин и Сырыхозин. При этом первый из них, о котором речь пойдет далее, отнюдь не был трусливым мерзавцем. Он неоднократно отличался в боях, например, при взятии Астрахани и в начале Ливонской войны. Однако с падением правительства Адашева Сильвестра он был обвинен в связях с ними, а также с Курбским. Насильно пострижен в монахи и заточен в далекий Антониев Сийский монастырь, из которого и бежал в Литву. Но, может быть, связи с Курбским – это тоже предлог? В свете того, о чем говорилось выше, о тенденции к полной смене правящего слова, это, как представляется, весьма вероятно. Кстати, Сырыхозин – фамилия тюркская. Что это, начало конфликта между самими ордынцами? Или Сырыхозин – потомок более ранних выходцев из Орды, которые бежали в Москву, вероятно, в том числе и потому, что не хотели очингисханиваться? Помимо бояр, дворян и их челяди, бежали горожане, зажиточные крестьяне, бежали целыми семьями, целыми ватагами. Это и неудивительно с учетом того, что по подсчетам СБ Веселовского на каждого репрессированного боярина приходилось 3-4 служилых дворянина, а на каждого дворянина не менее десятка простолюдинов. И это очевидно в разгар опричного террора, когда родовитое боярство уничтожалось наиболее интенсивно. В более поздний период правления Грозного, очевидно, соотношение было еще менее благоприятным для простого народа. Бежал и первый московский книгопечатник Иван Федоров, и тоже в Литву, но о Федорове чуть ниже. Покажем, отметим, что таким образом Россия из страны, в которую бегут, превратились в страну, из которой бегут. И теперь, в отличие от времен Ивана III, Москва Ивана Грозного объявляет беглецов изменниками, а по адресу их потенциальных укрывателей подразумевается в первую очередь Польша и Литва. «Мечутся громы и молнии. Во всей вселенной, кто беглеца принимает, тот вместе с ним неправ живет». Литовский же король отвечает: «Таковых людей, которые отчизны оставляли от зневоления и кровопролития, горло свои уносят. Пожалеть надо, а не выдавать тирану. Последнее недостойно христианского государя». Стороны не просто поменялись ролями по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. При Иване III литовский государь не проклинал московского князя. Кто беглеца принимает, тот вместе с ним неправ живет. А тот, в свою очередь, не сотрясал воздух обвинениями литовского собрата в тирании, а просто отвечал, что Астафий Дашкович не здрадец и не беглый раб, а мятной человек, который переехал в Москву по старине, как всегда было принято. Вполне по-европейски. Как раз примерно в те же годы португальский офицер, отставной капитан флота Фернау де Магельянеш, вошедший в историю под именем Фернандо Магеллана, перешел на испанскую службу и предложил королю Испании план плавания в Индию вокруг Южной Америки, что в итоге привело к первому кругосветному путешествию. Португальский король, понятное дело, требует от Магеллана вернуться, от испанского монарха поспособствовать этому. Оба отказываются. Но взаимных громких обвинений в тиранстве и неправедном укрывательстве мы не видим. Теперь же между Иваном Грозным и польско-литовским королем мы видим явное идеологическое противостояние. Европейская свобода против ордынской тирании. Порядок в деспотическом понимании против беспорядка. И массовое бегство православных подданных от тирана происходило при том, что, как мы уже говорили, как раз в это время в Литве с 1569 года, объединившейся с Польшей в Речь Посполитую, усилилось притеснение православных. Но тем, кто не бежал в Литву, едва ли было лучше. И отнюдь не только и не столько из-за репрессий. Материалы писцовых книг позволяют сделать вывод, что с конца 1560 года начался кризис сельского хозяйства, что и неудивительно, если учесть, например, что в 1560 году налоги и подати выросли в 4-6 раз. В 1568-1569 годах страну постиг неурожай, и хлеб подорожал в 5-10 раз. Голодная смерть косила население. В дни опричненного погрома в Новгороде по ночам крали тела убитых и ели или солили в бочках. В Твери 1570 года по РГС Крынникову от голода погибло втрое больше людей, чем от опричного погрома. О погроме Новгорода и Твери речь впереди. А пока спросим, стоит ли видеть причину этого сельскохозяйственного кризиса только в опричнине или только в неурожаях? В конце концов, нечто подобное опричному террору в те годы имело место и во многих странах Запада. Например, Варфоломеевская ночь или террор испанцев в Нидерландах. Кэв Олишевский сравнивает новгородскую резню с резней веком ранее, в 1468 году, устроенной Карлом Смелым в Льеже, или чуть позже Людовиком XI в Арасе. А уж не урожай в те времена – обычное дело. Историк и Эл Перельман видят причину голода в затянувшейся Ливонской войне. Этот тезис в более развернутой форме повторяет и К. Валишевский. Мол, в истории русского крестьянства XVI века намечаются два кризисных явления – быстрое исчезновение крестьян-собственников и внезапное обеднение всего вообще крестьянского населения. Почему и пришлось крестьянам отказаться от свободы, чтобы не умереть с голоду. Объяснение того, почему же на крестьянство свалились две упомянутые напасти, исчезновение крестьян-собственников и внезапное обеднение всего вообще крестьянского населения, дается стереотипное – рост военных расходов. В. Куковенко опровергает подобное объяснение тем, что, например, затяжная с 1545 года война с Казанским и Астраханскими ханствами не привела к аналогичным результатам. Продолжался подъем экономики, об этом мы уже говорили. Сам Куковенко объясняет кризис грабежом деревни со стороны опричников, что, на наш взгляд, правильно. По крайней мере, А.Л. Янов приходит к аналогичным выводам. То есть дело все-таки в опричниках, только не в погромах, а в изменении всей хозяйственно-экономической политики государства после 1560 года. В самом деле, в составляющем тогда основу экономики сельском хозяйстве политика Ивана Грозного привела к искоренению наследственного боярско-дворянского землевладения и замене его передачи земли во временное пользование за службу. Джефф Летчер писал: «Место вотчин царь дал ссыльным, поместье, выделено мною автором, владение коими зависит от царского произвола. При этом целью отнятия вотчин было изгнать бояр из центра и лишить их влияния». Но ведь речь шла не только о вотчинах опальных бояр. Перед началом опричнины вотчины росли, крестьянское население в них увеличивалось, а вместе с тем увеличилась и независимость их хозяев. К. Валишевский пишет: «Вытеснялись удельные князья, и вотчины их укреплялись, самодержавный царь и поместная система». Здесь вся история опричнины. Нет, не вся. Вытеснялась, мягко говоря, и независимость третьего сословия. Тот же Валишевский пишет, что реформа самоуправления была более эффективна в северных уездах, чем в южных, поскольку население там было промышленное, применительно к тем временам, правильнее сказать, торгово-ремесленно-мануфактурное, примечание автора, и более сплоченное. Но и развитие общин скоро приостановилось. Петля крепостного права душила их. К концу столетия губные старосты превратились в простых чиновников, назначавшихся правительством. Вот тут-то и зарыта собака. Ограничение власти удельных князьков при опричнине, в отличие от Запада, шло не на пользу третьему сословию, а во вред. Особенно во вред крестьянам. Естественно, было временщикам, не озабоченным дальнейшей судьбой поместий, стремиться ограбить их побольше, пока не отобрали. Даже Н.П. Кончаловская, писавшая свою историю Москвы для детей в стихах «Наша древняя столица», еще в сталинские годы, когда Ивана Грозного и опричнину полагалось хвалить, вынуждена была признать, что нес мужик помещику-опричнику, примечание автора, короткий срок, то, что боярину он мог отдать десятилетие. Особенные насилия творились над крестьянами, жившими на землях опальных владельцев, и очень скоро приводили в такое состояние, как будто неприятель побывал здесь. А может быть и не как будто, а на самом деле. Об ордынском характере опричнины уже говорилось, еще гораздо подробнее будет сказано. Пока отметим еще, что до опричнины с крестьян взимались фиксированные налоги. По старине, как и раньше, помещикам давали, что вполне соответствовало европейскому принципу «обычай выше сеньора», что означает «нельзя брать больше, чем обычаям положено». Отсюда и печальные итоги. Попросту разорение. К концу царствования Ивана Грозного во многих центральных и северных уездах пустовало по 90-95% дворов. Ну а о разорении мы тоже еще поговорим подробно. Пока же отметим факт закрепощения крестьян. Об этом тоже подробный рассказ впереди. И еще, на просьбу Ивана Висковатого не казнить столько, а то воевать некому будет, царь ответил, что он скорее согласится уступить ему, то есть внешнему врагу, примечание автора, в чем-либо важном, чем стать посмешищем для всех моих холопов. То есть внутренний враг опаснее внешнего. Протест против опричнины со стороны высших приказных чинов в лице Висковатого напугал царя, что вскоре стало причиной обвинения в измене. Так, в 1569 году Висковатый подкупил одного турецкого пашу с целью сорвать поход турок на Астрахань. Теперь же его обвинили в измене и в том, что он подбивал турок идти на Казань и Астрахань. Позднее его вместе с Фуниковым и Абасмановым обвинили в стремлении предаться в Литве вместе с Новгородом и посадить на трон Владимира Старицкого. Но об этой расправе тирана с соратниками по ранней опричнине речь тоже впереди. А пока вернемся к политике в отношении крестьянства. Традиционные крестьянские натуральные повинности, оброк, не устраивали помещика. Он требовал расширения барской запашки, что порождало рост барщины. Последнее же вдобавок к оголтелому грабежу со стороны временщиков, в свою очередь, породило бегство крестьян из дворянских поместий в боярские вотчины. Естественно, было государству ограничивать переходы крестьян от помещиков к боярам. Мы уже видели, чьи интересы оно защищало. Отметим, что опричные дети, боярские, силой свозили к себе крестьян из владений земских, вместе с тем увозились или сжигались дворы. Интересно, что боярские холопы получили разрешение уходить от своих господ во время голода. Именно тогда Штаден прибавил к своим холопам еще несколько. Однако было очевидно, что этих мер недостаточно. В самом деле, голод в боярских вотчинах был вызван их опричными разорениями. Например, у владельцев, чьи вотчины были разорены опричниками в 1565-1566 годах и в таком виде возвращены хозяевам. В нормальных же условиях, напротив, помещичьи крестьяне стремились всеми правдами и неправдами уйти в боярские вотчины. Короче говоря, требовалось нечто более радикальное, чтобы пресечь переходы крестьян от бояр к помещикам. Именно это обстоятельство в 1581 году привело к отмене Юрьева дня. Именно тогда, а не при Иване III, началось крепостное право. Судебник 1497 года не ограничивал переход крестьянина к другому владельцу одним сроком, как принято считать, но подтверждал право перехода в Юрьев день. У М.А. Дьяконова нет сомнения, что крестьяне до 1581 года свободно уходили от помещика. Тот же Генрих Штаден, покинувший Московию до этой даты, сообщает нам то же самое. Крестьяне имели свободный выход. Впрочем, реально закрепощение крестьян началось уже после смерти Ивана Грозного. Сам он просто не успел. Но об этом в конце книги. Но страдало не только сельскохозяйственное производство. Годы начала опричнины отмечены и деградацией мелкого крестьянского ремесленного производства. Особенно быстро прогрессировало разорение крестьянства. Причем не только в связи с ростом феодального гнета, но и в результате упадка мелкокрестьянского производства. На помещичьих землях этот процесс шел с конца 1560-х годов. Между тем, не только в те, но и в гораздо более поздние времена в России еще лет 200 основу экономики составляли не заводы и мануфактуры, казенные или частные, а мелкие производители, создававшие основную часть продукции. Даже и в 1720-1740 годах, после целенаправленного вытеснения их при Петре I, они производили продукции больше и лучше фабрик и мануфактур. А полутора веками ранее, когда мануфактур было неизмеримо меньше, а фабрик вообще не было и подавно, именно вытеснение мелких производителей в долгосрочной перспективе привело к отставанию российской промышленности от западной, каковую тенденцию удалось переломить только после 1861 года. Уяснив все это, можно представить себе и цели террора опричников. В первую очередь, как мы могли видеть, политика опричного правительства была направлена на искоренение частной собственности. Делалось это главным образом потому, что частная собственность порождала определенную независимость людей от власти.